Глава 10. Конец истории. Как американцы победили в холодной войне. Не может быть войны без врага. Может быть, но это будет очень скучная война. Конрад Брин, советник президента в фильме «Хвост виляет собакой», 1997 год. Радикальные перемены в Советском Союзе, конституирующем другом США, не могли не сказаться на собственной идентичности американцев. Советская перестройка привела к небывалому приливу оптимизма и помогла жителям США преодолеть кризис, в котором они пребывали все предыдущее десятилетие. Окончание холодной войны оставило Соединенные Штаты единственной сверхдержавой, и этот вызов оказался более сложным, чем все предыдущие. США оказались гегемоном, страной без соперника, которая, казалось, могла диктовать миру свои правила. Триумфальная победа над коммунизмом привела, однако, к перенапряжению внешнеполитических ресурсов, а исчезновение советской угрозы сделало союзников Америки не более покладистыми, а, напротив, менее сговорчивыми. В самом деле, если Европа больше не нуждалась в американской защите, то исчезал один из главных рычагов влияния США на эти страны. Отсутствие серьезных внешних вызовов, снижение привлекательности американской модели для народов либерально-демократических стран и убедительности всей либерально-демократической модели для стран авторитарных грозили утратой лидерства и вели к обострению внутренних конфликтов. Сначала исламский терроризм, а затем возрождение российской угрозы и особенно рост экономики и мощи Китая стали важнейшими факторами, способствовавшими сохранению позиций США в мире. От победы над холодной войной к победе в холодной войне. Начавшаяся в Советском Союзе перестройка дала Рейгану шанс на новое использование российского фактора. «Нет, СССР больше не империя зла», — сказал он уже в 1988 году, и это стало констатацией перелома в американском представлении о другом, перелома, означавшего и переосмысление американской идентичности. «Если СССР больше не империя зла, то и Америка больше не страна джедаев». Исчезновение жесткой поляризации в международной политике вело к демобилизации и расширению допустимого и внутриамериканского общества. Рейган чувствовал возможности, предоставляемые историей, лучше многих политиков, окружавших его. Решительность Горбачева, которого к прекращению конфронтации подталкивали собственные внутриполитические задачи, принесла ему лавры инициатора прекращения холодной войны. Однако именно Рейган остался в памяти американцев победоносным президентом. Исчезновение страха Третьей мировой оказало огромное терапевтическое влияние на американское общество. Примечание. Рейган оказался самым популярным после Франклина Рузвельта президентом США. Первые проблемы, вызванные кардинальными переменами в международной жизни, пришлись на долю уже следующего президента, Джорджа Буша. Прекращение военно-политического противостояния немедленно подтолкнуло общество восточноевропейских стран к попыткам сломать железный занавес. Как ни странно, у американской элиты это стремление сначала вызвало тревогу. Бывший советник Джимми Картера, Збигнев Бжезинский, за 10 дней до падения Берлинской стены доверительно говорил соратнику Горбачева и архитектору перестройки Александру Яковлеву, что предпочел бы, чтобы Венгрия и Польша оставались в Варшавском договоре и чтобы Германия не объединялась. Объединение, по его словам, не соответствовало ни вашим, ни нашим интересам. Пусть Бжезинский не занимал никаких официальных постов, но и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер 23 сентября 1989 года уверяла Горбачева в телефонном разговоре, что не заинтересована в дестабилизации Восточной Европы и распуске Варшавского договора. Она говорила, что Запад не собирается вмешиваться или подстегивать декоммунизацию Восточной Европы, и убеждала, что такой же позиции придерживается президент США, который просил передать, что Соединенные Штаты не предпримут ничего, что могло бы угрожать безопасности Советского Союза, или что может быть воспринято советским обществом как угроза. Когда стена, наконец, рухнула, даже журналисты обратили внимание, что Буш, объявивший об этом на пресс-конференции, не выглядел обрадованным. «Я просто не эмоциональный человек. I'm not an emotional kind of guy», — сказал президент. Через 2 года после развала мировой коммунистической системы рухнул и Советский Союз. Президент Буш немедленно объявил его распад победой США в холодной войне. До выборов оставалось меньше года, и ему важно было выглядеть победителем. Посол США в Москве при президенте Рейгане Джек Мэтлок и сейчас не устает повторять, что на самом деле холодная война закончилась гораздо раньше и по воле руководителей обеих стран, а СССР распался по внутренним причинам, но для того поколения американских политиков выгоднее казалось связать 2 события и выстроить на этой связке новый политический дискурс, получивший позднее название «триумфализм». Победа в холодной войне в глазах американского общества имела еще один побочный результат. Большинство политиков и аналитиков приняли реализм или прагматизм за единственный работающий подход в международных отношениях. Если американские ценности уже победили, то на первый план должны были выйти интересы страны. Именно в этот период в России, напротив, как никогда сильным было стремление элит и общества к интеграции с Западом и готовность принять ценности демократии и свободы. Российская политика, олицетворением которой стал министр иностранных дел Андрей Козырев, столкнулась с американской прагматикой и потерпела крах. Если для большей части мира последнее десятилетие 20 века было временем быстрой глобализации, то сами Соединенные Штаты меньше всего испытывали какие-то перемены. Глобализация была в значительной степени американизацией, проникновением транснациональных компаний со штаб-квартирами в США на новые для них территории. Этот процесс закономерно привел к обратной реакции, росту национализма во многих странах. Политики начали усиленно эксплуатировать в своей риторике национальные особенности, историю и суверенитет своих государств, противопоставленные американскому засилью. Конец 80-х, начало 90-х годов поставили перед американской элитой вопросы, напомнившие поздние 40-е годы прошлого века. Сфера ответственности США в одночасье чрезвычайно расширилась. Безопасность и благополучие вчерашних советских сателлитов стали заботой Вашингтона. Не случайно первыми возникли опасения, что из этого региона начнет расползаться оружие массового поражения. Ни политическими, ни военными инструментами контроля над бывшим социалистическим лагерем США в тот период не обладали. Именно желание включить регион в привычные контуры контроля было, по всей видимости, определяющим фактором в решении президента Клинтона поддержать заявки этих стран о вступлении в НАТО и в готовности европейцев принять восточных соседей в свои интеграционные проекты. Продвижение демократии. Вместе с тем, сама риторика, построенная на безопасности, с окончанием холодной войны перестала быть достаточно убедительной. Во внешнюю политику США быстро вернулось доминирование морально-этических аргументов и вильсоновских идей о переустройстве мира. Расширение НАТО на восток, обсуждать которое начали в 90-е, в этом новом языке американской внешней политики было не частью укрепления безопасности, а обеспечением права каждой из стран на вступление в блок. Возражение ветерана холодной войны Джорджа Кеннона, состоявшее как раз в том, что расширение НАТО не увеличит, а уменьшит безопасность его членов, не были восприняты в этот период нового торжества вильсонизма. Президент Билл Клинтон, в полной мере собравший плоды американского триумфа в 90-е годы, еще во время избирательной кампании 92-го года сообщал: «В мире, где на марше свобода, а не тирания, циничные расчеты чистой силовой политики не работают. Простая опора на старые стратегии баланса сил не может принести такого же практического успеха, как внешняя политика, которая опирается на американский демократический опыт и идеалы и зажигает огонь в сердцах миллионов свободолюбивых людей во всем мире». Свои задачи в 90-е США провозгласили продвижение демократии. Падение коммунистических режимов в Восточной Европе в конце 80-х, распад СССР и Югославии в начале 90-х, ряд цветных революций на посткоммунистическом пространстве в начале 2000-х и арабская весна в начале 2010-х воспринимались и описывались в США как последовательные волны демократизации мира, народных восстаний против авторитарных правителей, сопровождавшиеся утверждением американской модели во все новых странах. То, что в некоторых случаях эти процессы приводили к гражданским войнам, этническим чисткам, а Югославию Соединенные Штаты бомбили, выйдя за рамки мандата НАТО, не принималось во внимание в этом доминирующем дискурсе конца истории. Лишь спустя десятилетия некоторые эксперты признали ошибкой то, что задачи демократизации были соединены с задачами обеспечения безопасности, что не пошло на пользу ни той, ни другой. Однако и сама демократизация по-разному виделась из Соединенных Штатов и из стран, в которых она проводилась. Продвижение демократии было провозглашено политической целью США после 1989 года. Правда, к концу 2000-х, после ряда провалов, исследователи предложили различать политическое и развивающее значение этого словосочетания. Дело в том, что распад Восточного блока и самого СССР не привел к автоматическому установлению на этом пространстве режимов, которые можно было бы считать демократиями, но при этом он лишил внешнюю политику США ясной цели, которую они преследовали на протяжении Холодной войны. Предположение, что все страны отныне движутся к единой модели демократического устройства, породило еще один термин и целое направление в политической науке и практике – транзитологию, изучение перехода стран от авторитаризма к демократии. США поддерживали демократизацию постсоветских стран, тем более что все бывшие социалистические государства Европы, включая Россию, провозгласили своей целью построение демократии. Помощь развитию гражданского общества, центральной части демократизации, оказывали как государственные структуры, так и частные фонды, самым известным из которых стал фонд американского миллиардера Джорджа Сороса. Вопреки конспирологическим теориям, активность Сороса не была частью американского государственного проекта, но он был убежден в превосходстве демократического устройства и стремился помогать продвижению свободы в мире. Тем не менее, рамки понимания событий в мире, установленные в годы Холодной войны, сохранялись в американской элите на всем протяжении 90-х. Во время конфликтов на территории бывшей Югославии и особенно во время Косовского кризиса 98-99 годов, инерция политического языка и мышления заставляла американских политиков описывать президента Югославии Слободана Милошевича как бывшего коммуниста и авторитарного лидера, что как будто делало его в глазах рядовых американцев более виновным в этнических чистках, чем если бы он был обычным националистом. После терактов 11 сентября 2001 года давление внутренней политики, направленной на продвижение демократии, стало особенно ощутимым. С одной стороны, терроризм было легко связать с режимами и группами, ненавидящими демократию. Атака на США приравнивалась тут к атаке на демократию. А с другой, пропущенный удар надо было компенсировать успехами в продвижении американских ценностей в мире. Демократия продолжала считаться именно такой ценностью, несмотря на то, что она уже давно существовала не только в Соединенных Штатах. В этом контексте американское общество и элиты восприняли и череду кризисов в авторитарных и переходных режимах. Сначала кризисы возникли в нескольких постсоциалистических странах: Сербии 2000, Грузии 2003, Украине 2004, Кыргызстане 2005, в каждой из которых ключевую роль сыграли массовые уличные протесты против авторитарных правителей и результатов выборов, представлявшихся протестующим подтасованными. Эти события стали называть «цветными революциями», после того, как украинский протест победил как «оранжевый», грузинский как «революция роз», а киргизский как «тюльпанный». Американское общество, как это случалось и ранее во время всех европейских революций, начиная с французской конца XVIII века, с энтузиазмом воспринимала новость о каждом новом народном протесте, видя в нем желание народов следовать проложенным американцами путем. Дипломаты и филантропы из США поспешили представить успехи цветных революций как результат своих усилий в деле продвижения демократии. Политическое руководство авторитарных стран тоже оказалось заинтересовано в представлении этих движений как результата внешнего вмешательства и организовала борьбу с продемократическими силами в своих странах как агентами американских интересов. Независимо от реального размера и эффективности финансовой или организационной помощи США и американских благотворителей, сам факт такой помощи, считавшийся полезной вплоть до наступления кризиса, стал восприниматься как угроза. Если для американских элит продвижение демократии оказалось неразрывно связано с продвижением американских интересов, то для руководства России, Китая и других авторитарных стран защита суверенитета означала также борьбу против демократизации своих обществ. На новом этапе оказалась актуальной доктрина Киркпатрик, критиковавший администрацию Картера в 70-е за продвижение демократии в союзных США странах, которая гласила, что внешнее давление на авторитарные режимы способно привести к их ужесточению, в терминах, использованных Киркпатрик, к установлению тоталитаризма, а не к победе демократии. Так современные исследования показывают, что неудачи демократизации в последовавшие за цветными революциями годы стали результатом усвоения авторитарными режимами уроков этих революций. Более того, американская помощь, независимо от ее реального размера, воспринималась консервативными элитами государств в контексте истории американского вмешательства во внутренние дела других стран, включая отделение Панамы от Колумбии и переворот 1953 года в Иране, происходивший при поддержке американского правительства и спецслужб. Эти истории усиливали недоверие к американской поддержке и опасения со стороны даже многих продемократических лидеров, что она может скорее скомпрометировать их дело, чем помочь ему. Помимо убежденных сторонников демократии, выходивших на улицы и площади, протесты дали шанс на внешнюю поддержку оппозиционным элитам. Часть политических сообществ этих стран брендировала себя с разной степенью достоверности как демократов, то есть вписала внутриполитическую борьбу в глобальный расклад противоборства демократии с авторитаризмом. Похожим образом, во время Холодной войны политические элиты стран глобального юга или третьего мира обозначали себя сторонниками социализма или демократии для того, чтобы заручиться поддержкой одной из сверхдержав. Американская и российская элиты с готовностью восприняли эту новую игру, возвращавшую в международные отношения привычную биполярность. Несмотря на относительные успехи цветных революций, коренной смены режимов не произошло. В каждой из стран через некоторое время случился откат, хотя и тоталитаризм этим странам пока не грозит. Следующей волной демократизации стала «Арабская весна» — серия массовых протестов против авторитарных правителей в странах Арабского Востока и Северной Африки, которая привела к свержению режимов в 5 странах и конфликтам разной интенсивности во всем арабском мире. Эта волна сопровождалась, в отличие от большинства цветных революций, всплеском насилия и дала толчок к гражданским войнам в Ливии, Сирии, Ираке и Йемене. Соединенные Штаты в разной степени вовлекались в события в этих странах, но было очевидно, что успех демократизации выглядит сомнительным. Война с террором. Триумфализм означал победу США и наступление эпохи их доминирования. Перед американскими политиками и учеными снова, как и после Второй мировой войны, встал вопрос о недостаточности существующих идей и концепций, но теперь, казалось, все будет проще. Напряжение в мировой политике спадало, а международные отношения давно уже были университетской дисциплиной, изучавшейся сотнями профессоров и тысячами дипломированных выпускников. В поисках языка для описания изменившихся реалий международной жизни и новой роли Соединенных Штатов американские элиты предложили целый набор идей и формул. Одной из них было представление США как «незаменимой страны» – «indispensable nation». Словосочетание, впервые использованное государственным секретарем в администрации Клинтона Мадлен Олбрайт и затем много раз повторенное политиками обеих американских партий. Смысл этих слов раскрывался в утверждении, что только Соединенные Штаты обладают мощью, чтобы гарантировать глобальную безопасность. Без нас или без нашей поддержки многосторонние инициативы провалятся. Вошло в обиход слово «однополярность», иногда пишут «униполярность», но оно фокусировало внимание на Белом доме и очень плохо описывало мир вокруг США. Наконец, философ и дипломат Фрэнсис Фукуяма поспешил объявить о наступлении конца истории. С распадом коммунистического блока, а потом и Советского Союза, либеральная демократия, казалось, осталась единственной моделью, которую могли воспроизводить другие страны. Наряду с гордостью триумфаторов, победивших в Холодной войне, в Соединенных Штатах росло непонимание, что они будут делать без очевидного врага. Роль единственной сверхдержавы, на которую обрекло США исчезновение Советского Союза, как оказалось, не только принесла Америке выгоды в виде новых рынков и снижения страхов, но и уменьшила, а не увеличила, как ожидалось, способность США определять международную повестку дня. Для многих стран дисциплинирующую роль играл именно американский ядерный зонтик, защищавший от угроз, реальных или раздутых пропагандой, со стороны Варшавского договора. Страны Западной Европы отныне не имели резона координировать свою политику с американской, и в стане вчерашних союзников начался период конфликтов. В 90-е годы главными союзниками США в Европе стали бывшие страны Восточного блока, которые в Вашингтоне начали называть «Новой Европой», в противоположность критически настроенной по отношению к Америке Европе Старой. Американские элиты довольно быстро осознали, что без структурированного представления о международных отношениях, без нового, конституирующего другого, которого можно будет описать как угрозу, общественный раскол выйдет на первый план. Популярность статьи, а позже одноименной книги, политолога Сэмюэля Хантингтона «Столкновение цивилизаций» объясняется тем, что он предложил простую схему международных отношений, в которой сохранялось противостояние другим, теперь не коммунистам, а людям иных цивилизаций. В другой книге он объяснял, распад Советского Союза и гибель коммунизма лишили Америку не только конкретного врага, но и, впервые в американской истории, врага вообще, в противостоянии с которым происходила бы самоидентификация американского народа. Концепция Хантингтона помогала объяснить недоверие американского руководства к решению проблем с помощью международных организаций и предпочтения национальных форм внешней политики. Опираясь на аргументы столкновения цивилизаций для оправдания сохранения военных расходов и альянсов в эпоху после Холодной войны, американское правительство стимулировало, возможно, не замечая этого, развитие крайне правых форм этнического национализма в Соединенных Штатах и по всему миру. Террористическая атака на США 11 сентября 2001 года создала нового экзистенциального врага и помогла мобилизовать американцев на войну с террором. Тот же Хантингтон теперь писал: «Трагические обстоятельства 11 сентября 2001 года вернули Америке ее идентичность. До тех пор, пока американцы считают, что их стране угрожает опасность, национальная идентичность остается весьма высокой. Если же чувство опасности притупляется, прочие идентичности вновь берут верх над идентичностью национальной». Правда, борьба с рассредоточенными в разных странах боевиками Аль-Каиды не могла сравниться с настоящими боевыми действиями, и война с террором быстро обернулась войной в Афганистане против режима талибов, а в 2003 году вылилась еще и в нападение на Ирак. В обосновании своей иракской кампании Буш в полном соответствии с постулатами неоконсерваторов приводил свою интерпретацию миссии США по распространению свободы в мире. «Освобожденный Ирак продемонстрирует силу свободы для преобразования этого жизненно важного региона, принеся надежду и прогресс в жизни миллионов людей. Интересы безопасности Америки и вера Америки в свободу ведут в одном направлении – к свободному и мирному Ираку». Полгода спустя он повторял: «Как в Европе, так и в Азии и в любом регионе планеты прогресс свободы ведет к миру. Продвижение свободы – это призвание нашего времени, это призвание нашей страны». От 14 пунктов до 4 свобод и Вестминстерской речи Америка поставила свою силу на службу принципам. «Мы верим, что свобода – это замысел природы, мы верим, что свобода – это направление истории. Мы верим, что человек достигает самореализации и совершенства, ответственно реализуя свою свободу. И мы верим, что свобода, та свобода, которую мы ценим, предназначена не только для нас, на нее имеет право и способно ее иметь все человечество». Если войну против афганских талибов поддержали не только союзники США по НАТО, но и российское руководство, то обоснованность войны с Ираком не признали даже некоторые из старых партнеров по альянсу. Президент Джордж Буш-младший вынужден был использовать для объяснения своих решений слово «unilateralism», которое можно перевести как «односторонность», и которое означало готовность Соединенных Штатов действовать, в том числе применять военную силу, в одиночку, без участия или одобрения международных организаций и союзников. Буш сформулировал и доктрину упреждающего, preemptive, удара, не смущаясь близостью термина к превентивному нападению, который осуждается международным правом. Обе войны пошли не так, как задумывал Буш, и затянулись на десятилетия. Присоединение Крыма России в 2014 году стало ударом не только по системе международных отношений, выстраивавшейся Соединенными Штатами с окончания Холодной войны, но и по настроениям в американском обществе. Впервые за постсоветские годы границы передвигались не по взаимному согласию сторон и не при участии и патронаже США и НАТО. И хотя доводом со стороны России было народное волеизъявление жителей Крыма то есть аргумент, внесенный когда-то в мировую политику самими Соединенными Штатами. К нему мало кто прислушался. Зато в американских представлениях о политике снова появились плохие парни. В результате долгого поиска альтернативного описания мира и своего места в нем, элиты Соединенных Штатов провозгласили возвращение к соревнованию великих держав. Вопрос состоял лишь в том, потеснил ли уже Китай Россию в качестве главного оппонента. Но одновременно эти элиты нуждались в идеологическом противостоянии, чтобы оправдать в глазах собственного избирателя подобное соревнование. Американский народ готов поддерживать только экзистенциальную борьбу, в которой на карту поставлено собственное выживание и судьба американского проекта в мире, а не простое экономическое соперничество. Без таких идеологических или экзистенциальных ставок уровня холодной войны трудно сохранить общественную поддержку активной стратегии сдерживания Китая и России, писал в 2021 году американский исследователь, высказывая мнение, что скорее США постепенно вернутся к тактике, которой придерживались до холодной войны, стремясь оградить себя от опасности мира, и будут все больше перекладывать бремя сопротивления росту влияния Китая и России на других. Новая угроза. Отношение американской элиты к Китаю прошло множество поворотов. В конце XIX века, в поисках конституирующего другого, американская нация представила не Китай, а Россию как свою противоположность, поскольку Китай был непонятен, его политическая система не могла быть описана языком тогдашней политики. Он оставался экзотикой, никак не соотносящейся с американскими идеалами и объектом цивилизующей миссии. В Китай отправлялось множество американских миссионеров. Китайская революция вызвала интерес, а ее лидер Сунь Ятсен, опиравшийся на американский образец демократии, но дополнявший его китайской спецификой – симпатией. Когда в Китае разгорелась долгая гражданская война, она шла с перерывами с 1927 по 50 год. Соединенные Штаты поддерживали консервативное, в глазах американских дипломатов, демократическое правительство, основанного Сунь Ятсеном Гоминьдана, в борьбе против китайских коммунистов во главе с Мао Цзэдуном. Именно глава Гоминьдана, Чан Кайши, получил от США миллиарды долларов помощи для войны против Японии, и именно его представитель вошел в состав Совета Безопасности ООН в качестве постоянного члена от страны-победительницы. Между тем, к 49 году коммунисты оттеснили гоминьдановцев на остров Тайвань и установили контроль над материковым Китаем. Казалось бы, США не могли иметь дело с коммунистическим режимом, воевавшим против американцев в Корее в 50-53 годах прошлого века и приведшим к миллионным жертвам в результате своей политики большого скачка и культурной революции. Однако в 69-м началось сближение двух стран на фоне обострения отношений КНР с Советским Союзом, дошедшего в том году до вооруженного конфликта на острове Даманский. В результате стараний Киссинджера в 71-м году США согласились на передачу места в Совете Безопасности ООН от Тайваня Китаю, а в 1972 году президент Никсон посетил Китайскую Народную Республику. С того времени началось сближение двух стран, особенно усилившееся после установления дипломатических отношений в 1979 году и подписания большого количества торгово-экономических соглашений в 1979-80 годах. На фоне краха советско-американской разрядки и ввода советских войск в Афганистан американская дипломатия сделала ставку на поддержку Китая как противовеса Советскому Союзу. Не последнюю роль играл и огромный потенциальный рынок миллиардного Китая для американских производителей. На протяжении 80-х быстрый рост экономического и культурного сотрудничества между США и Китаем сопровождался ростом надежд на то, что развитие экономики приведет к либерализации и демократизации КНР. Эти надежды рухнули после жестокого подавления китайским правительством демонстрации на площади Тяньаньмэнь весной 1989 года. Окончание холодной войны убрало часть причин для сотрудничества США с Китаем, однако заключенные в предыдущие десятилетия соглашения продолжали работать, создавая благоприятные внешние условия для развития экономики страны, ускоренного реформами Дэн Сяопина. Китайское экономическое чудо сделало экономику КНР второй в мире после американской. По некоторым показателям, к 2020 году она уже вышла на первое место. А экономическая мощь позволила Китаю стать глобальным игроком. Уже в нулевые годы в США начался алармизм по поводу роста Китая и появились опасения относительно судьбы Тайваня, остававшегося под защитой Соединенных Штатов. Во втором десятилетии нового века в США уже открыто называли Китай соперником и угрозой американским интересам. В 2012 году президент Барак Обама провозгласил «поворот к Азии», означавший перенос фокуса внешней политики с традиционных Европы и Ближнего Востока на Азиатско-Тихоокеанский регион, а при президенте Дональде Трампе в 2018 году началась торговая война между странами, выразившаяся в росте тарифов, ограничениях и запретах на определенные виды сотрудничества, санкциях против компании Huawei. В свою очередь, китайское руководство подняло градус антиамериканской риторики, поддержало Россию в ее конфронтации с США, а также перешло к дискурсивному наступлению, используя дипломатию «боевых волков» по названию популярного китайского фильма, атакующий стиль защиты китайских позиций. Впервые он проявился при отстаивании Китаем своей невиновности в возникновении пандемии COVID-19, но далее все больше становится нормой для внешней политики страны. Превращение Китая в угрозу, одновременно и вызов со стороны КНР, и ответ на запрос самих Соединенных Штатов. Китай оказался достойным претендентом на роль конституирующего другого вместо России. Вопрос только в том, какое место Китаю определят американские политики в своей картине мира.